Глава вторая. Ужас в ночи. Мы полностью потеряли контроль над 17-й платформой. Прошелестело в голове у Иштар. «И что же вы думаете делать?» Нимфа была крайне раздражена. Она все еще дрожала, не в силах согреться, перейдя на 47-ю платформу, но больше ее трясло от того, что ее выкинули как драную кошку. Из комплекса, который она уже считала своим. Такую обиду она никогда не забудет. Ни за что. Лесник-покойник. Нет, я заставлю его жить в состоянии амебы долгие годы. Он будет присмыкаться передо мною. «Каждый день, каждый час, каждую минуту, а его бледей я!» «Избавиться от 17-й мы не можем, то есть просто скинуть платформу на планету не получится, иначе упадет весь сектор. Мы не можем жертвовать остальными платформами, да и 17-я далась нам весьма нелегко. Это отпадает. Сквозь купол мы тоже проникнуть не можем, его попросту придется взорвать, а это повлечет за собой всю ту же цепочку. Порталы они закрыли сразу после твоего прохода. Я пока не знаю, что можно с ними сделать, мы думаем». «Прелестно, черт подери! Хорошо же они вас поимели!» — рассмеялась Иштар. «Нас, если быть точнее», — заметил агент Смит. «Да, нас! Я очень зла! Где мне теперь жить? Ведь это полностью твоя вина, твои дуболомы до этого!» «Давай не будем сейчас», — перебил ее агент Смит. «Я предлагаю тебе забрать пока 30-ю платформу». «А там что?» Иштар что-то слышала о ней. Вроде одни болота и камни, но выбирать было не из чего. «Там осталось человек 500 вроде, но надо же с чего-то начинать». «Вы с ними тоже не можете справиться? Тогда мне нужны эти роботы». Она оглянулась, за ее спиной безмолвно стояли ликвидаторы, сканируя окружающее пространство. «У нас нет оружия, продовольствия, одежды. Да у нас вообще ни хрена нет!» «Да, хорошо. Они поступают в твое полное распоряжение. Будут слушаться только тебя. Устроит?» «И это все?» — возмутилась Иштар. «Остальное лежит перед тобой. 47-я платформа перегрузилась 3 часа назад. Больше никого, кроме тебя, здесь нет. Я имею в виду враждебные силы. Зараженные начнут обращаться через час. Есть шанс найти себе компанию свежаков». «Из 47-й мне куда идти потом?» «Портал на 122-ю. Он расположен прямо на другом конце кластера. Единственная дорога ведет к нему, не ошибешься. Не забывай, время перегрузки с 47-й одна неделя». «Хорошо, что напомнил». Иштар раздраженно отключилась и оглядела свое воинство. Что же, во всем можно найти плюсы. Она вышла на новый уровень управления людьми. Им показалось, что они полностью свободны от нее. Но это не совсем так. Да, у каждого из них есть своя причина остаться с ней, и они не врали, когда сказали об этом леснику. Просто она чуточку подтолкнула их к принятию этого решения. И сейчас они думали, что свободны от ее чар, но это тоже не так. Галатея, например, просто тупо глушила людишек, а я... Мысленно погладила себя Иштар. Работаю намного тоньше. Значит, мой дар много круче. Мир еще не знал такой нимфы. Я еще заявлю о себе, еще как заявлю. Все вздрогнут, а пока что путь начинается с первого шага. Над платформой сгустилась ночь, внизу под холмом светился многочисленными огнями гипермаркет. Сверху через прозрачный купол на них холодно смотрела вселенная. «Что носы повесили?» — вопрос предназначался людям. «Был здесь кто-то раньше?» «Да, все!» — развел руками чугун и остановился на Арнольде. «Кроме этого, пожалуй». «Подойди!» — поманила к себе чугуна нимфа. «Болит?» «Очень болит», — кивнул чугун, показав на зачаток уха. Регенерация шла неважно. «Очень болит, госпожа», — властно сказала Иштар. «Очень, очень болит, госпожа». Чугун, будучи невысокого роста, склонился в поклоне, сделавшись почти незаметным. Иштар положила руку ему на голову, являясь знахарем, она могла решить его проблему за пару минут. Что и произошло. Ухо выросло в течение нескольких минут. Чугун недоверчиво ощупывал его с благоговением, глядя на нимфу. «Сейчас мы пойдем по магазинам. Нам предстоит переход на 30-ю платформу, где мы остановимся. Временно. На тебе, Чугун, обеспечение всем необходимым. Бери всех, кроме Арнольда. И резвого». «Да, госпожа, я тут подумал, что если мы сделаем тележку, один из роботов подтащит ее». «Делай, что хочешь. Идем», — махнул рукой девушка. Портал на 47-й стоял на пригорке. Перед ними расстилались несколько кварталов небольшого города. Прилетал он в Улей очень удачно, огромным гипермаркетом, полным всякого барахла. В нем также попадались люди, но не очень много. Иногда вместо гипермаркета на 47-й появлялись военные склады. Спустившись вниз, Иштар оказалась на огромной автостоянке, забитой автомобилями. Преимущественно новыми, людей здесь почти не было. «Здесь всегда так пустынно?» — спросила Иштар у резвого, идущего рядом. «Да, госпожа, кластер переносится сюда в понедельник утром, посетителей мало. Внутри народу больше, и скоро начнется веселье», — предвкушая, улыбнулся резвый. «Обращение?» — догадалась Иштар. «Да». «Иммунные попадаются?» — с надеждой спросила нимфа. Она хотела проверить одну свою теорию насчет свежаков. «Почти никогда, очень редко, госпожа». Иштар в окружении трех роботов направилась прямиком к ближайшему входу. Идущие по бокам ликвидаторы просто раскидывали автомобили, как пустые банки, освобождая проход. Свита Иштар следовала за ней в кильватере. Позади всех вышагивал Арнольд со своими громадными пушками. Прорядив таким образом стоянку, они вошли в гипермаркет через стеклянные двери, предварительно выбитые роботами. Внутри их ждал широкий длинный коридор, по обеим сторонам которого располагались залитые светом магазины. Электричество давала сама платформа. Иштар читала названия бутиков: одежда, обувь, что-то еще. Девушка направилась в магазин женского белья. На входе их встретила симпатичная продавщица с бейджиком на высокой груди. Ее звали Маша. «Что вам угодно?» Она с испугом покосилась на роботов, замерших перед входом. Немногим уступая им в росте, над продавщицей навис Арнольд. «Я сама разберусь, чего мне угодно», — буркнула Иштар. Продавщица покорно кивнула, привыкнув ко всяким эксцентричным особам, посещавшим магазин. Только она никак не могла припомнить, чтобы кто-то приходил сюда с оружием и в окружении фантастических роботов. «Чугун, занимайся, вы оба пойдете с ними», — сказала она роботам. Люди обрадовались и поспешили дальше. Рядом с продавщицей завис резвый с похотливым выражением лица. Иштар сразу уловила его низменное желание и кивнула. Молодой человек взял за руку симпатичную продавщицу и потянул в примерочную. «Что вы себе позволяете? Я сейчас охрану вызову!» — вскрикнула девушка. Арнольд не сводил с нее взгляда. «Ну что ты встал, как пень? Помоги резвому, видишь, человек мучается!» — усмехнулась Иштар. «Что, крошка, тебя ни разу не насиловали? Это не страшно, как кажется, намного страшнее то, что ждет тебя через полчаса. Не упрямься, дай ребятам напоследок». «Ты чего несешь, дура?» Вся красная она пыталась вырваться из объятий резвого. Арнольд сделал один шаг и схватил ее за шею своей огромной лапой. «Не убивай!» — крикнул резвый. Девушка хотела еще что-то сказать, но ее слова застряли в горле. Немного придушив, Арнольд отпустил продавщицу. Она начала кашлять, не в силах произнести ни слова. Резвый ждать не стал и, схватив ее за волосы, поволок продавщицу в примерочную. За ними пошел Арнольд. Иштар вполглаза присматривала за ними, высекая искры похоти в их головах. Молодые люди сами не отдавали себе отчет в своих действиях. «Это тебе за дуру! Резвый!» — крикнула нимфа им вдогонку. «На двоих ее распишите, да пожестче, как-никак в последний раз трахается». «С удовольствием, госпожа!» — раздалось из-за занавески в кабинке. «Давай, Арнольд, снимай штаны! Молодец, а теперь вставляй свой бронзбойт вот сюда!» Примерочный раздался дикий вопль. «Контакт!» «Ей больно!» — послушался бас недоразвитого гиганта. «Нет, ей хорошо! «Маша, тебе ж хорошо?» Тяжело дыша, произнес резвый. «Так, вот так, еще глубже!» Крик за занавеской сменился мычанием и всхлипами. Иштар подошла к витрине с нижним бельем. Белое, розовое, нет, не то. «Вульгарно, где вы вообще видели нимфу в розовом?» «Кто вам такое сказал?» «Только черный цвет, радикально черный», — усмехнулась Иштар, вспомнив кису Воробьянинова. В примерочной продолжалось бурное веселье. Женские вопли сменились сладострастными стонами. Видимо, ребята все-таки нашли точку G, — решила Иштар. «Давай, сучка, побудь в моей шкуре. Меня так по 5 раз на дню почивали целых 3 месяца. Как видишь, жива пока». Вдруг в примерочной раздался звериный рык, и первым, сорвав занавеску, в зал вылетел резвый без штанов. За ним гналась Маша, правда, несколько видоизменившись. Волосы торчали во все стороны, юбка задралась на талии, больше ничего на ней не было, кроме одного белого носка в черной туфле. Взгляд ее остекленел, несколько ногтей с кровью отвалились, изо рта валила пена, черты лица заострились. Осанка тоже изменилась, тянув голову в плечи и выгнувшись знаком вопроса, девушка бежала за своим любовником. Ее руки тянулись вперед, большая грудь болталась из стороны в сторону. Вместо речи она издавала гортанные клокочущие звуки. В просторной кабинке остался только глупо улыбающийся Арнольд с огромной висячей юлдой. Многоопытный Штар даже повела бровью при виде такого достоинства. Поздравив себя, что не ошиблась в выборе охранника, она продолжила перебирать белье. «Убить ее!» — буркнула Иштар, и ликвидатор тотчас довернул лазером в сторону беглянки. Огненный сполох догнал Машу и отделил ее голову от тела. «Резвый, стой! Вот это все собери и нагрузи на Арнольда!» Нимфа показала на 3 большие коробки с бельем. «Когда еще сюда заглянем?» Дальше шли, не задерживаясь, если не считать того, что резвый метнулся в магазин, торговавшим джинсами. Набрав немерие пару стопок штанов, он вручил их Арнольду. Тот пристроил на груди большую коробку, как рюкзак, туда все и кидали. Впереди раздались выстрелы из лазерных пушек ликвидатора. Сам лазер, естественно, звуков не издавал, а вот пушка — да. Нечто похожее на звуки работы отбойного молотка. Когда Иштар вошла в продуктовый магазин, она увидела, чем здесь занимались люди Чугуна и он сам. Несколько женских тел лежали на полу обезглавленные. Над ними стоял сам Чугун с большим тесаком, испачканным в крови. Женщины все были в разорванной одежде с явными признаками насилия. Рядом с ними лежали 2 мужских тела, и эти были разрублены на несколько частей каждый. В зале перед кассами стояли 2 ликвидатора и в кого-то увлеченно стреляли из лазеров. Этот кто-то прятался за стеллажами, ловко передвигаясь по залу. Остальные были заняты тем, что грузили импровизированную тележку продовольствием. «Стоп!» Сказала Иштар, и роботы послушно прекратили стрельбу. «Кто там? Выходи, иначе придется тебя аннигилировать». Минуту никто не показывался, слышно было только, что кто-то часто дышит. Терпение нимфы начало иссякать, и тут между стеллажами показалась растрепанная девушка, ее сильно шатало. Еще через минуту перед нимфой стояла красивая блондинка с длинным конским хвостом на голове в короткой юбке. Ее блузка была разорвана, и лохмотья еле-еле прикрывали великолепную грудь. «Госпожа, можно я ее убью?» Рядом возник чугун с тесаком в левой руке. «Зачем?» «Она выбила глаз розочкой моему человеку!» Прохрипел чугун, едва доставая блондинке ростом до плеча. Высокая, статная, она смотрела на него с презрением, но молчала. «Ну, во-первых, твоих людей здесь нет. Ты согласен? Ты скажи, если нет, то умрешь быстро, обещаю». Невинно улыбнулась ему Иштар. До чугуна дошло, что сейчас его самого разрубят на куски, и он шустро упал на пол. «Пощади!» Как же мне надоели его концерты. Может, на самом деле прикончить мерзавца, подумала нимфа. «Ты кто?» Иштар спросила блондинку и не преминула пнуть ногой извивающегося на полу чугуна. «Стелла», тихо сказала девушка, опустив глаза в пол. «Имя или кличка?» «Имя. Разве есть такие клички?» «У меня очень сильно болит голова». Она потерла руками виски. На одной руке не хватало указательного пальца. «Свежая рана», — заметила Иштар. «Это что?» Она кивнула на руку. «Он отрубил. Потом я вырвалась, и роботы начали стрелять. Есть таблетки от головы». Стелле на самом деле было плохо. Каждый иммунный согласился бы с ней. На первых порах голова особенно болит. «Чугун, встань и дай Стелле живчика. Выпей, будет легче». Девушка взяла из руки садиста фляжку и вытерла горлышко. «Моча?» Она скривилась. «Почти. Пей». Последнее слово прозвучало с металлическим тембром. Стелла, забыв о вкусе, выпила до дна. «Теперь возьми у него эту саблю, а ты, Чугун, клади свою руку на ленту подачи. Да-да, вот сюда. Говорю один раз всем, вы, в свою очередь, передадите остальным. Только я решаю, кого убивать, а кого нет. Прежде чем залезть на кого-нибудь, пусть это будет даже ликвидатор, вам необходимо получить мое благословение. Руби ему руку, по локоть. Но он же...» Стелла смутилась. «Да, он останется без руки. Недели две походит так, пока не отрастет. Цени мою щедрость, Чугун. Я ведь могу захотеть, чтобы ты себе сам голову отрезал, догоняешь?» Иштар изменилась в лице. «Руби!» Стелла сжала губы в тонкую полоску, лицо сделалось жестким, и она с размаху врезала палашом по локтю. Чугун заорал, как мартовский кот от боли, но рука осталась непереврубленной. Стелла нанесла еще один удар. Чугун дернулся, не в силах пошевелиться под приказом Иштар. Стелле понадобилось ударить еще три раза, прежде чем она все же смогла отделить ее выше локтя. «Надо потренироваться, но в остальном подходяще. Хочешь быть в моей свите?» «Да». Стелла посмотрела на свою руку и плюнула на тихо подвывающего чугуна. «Да, госпожа, я для тебя теперь все, и царь, и бог. Поняла?» «Да, госпожа». Стелла даже умудрилась сделать книксон. «Всю жизнь мечтала о фрейлине», — сказала она и присела рядом с неудачником. Дотронувшись до поврежденного плеча, она сняла чугуну боль и сформировала культю. «Спасибо, госпожа, что оставили мне мою поганую жизнь», — прошептал чугун. «Правильный ответ. Вставай, можешь отдыхать две недели. Я могла бы тебе ее отрастить сегодня же, но не буду». «Правильно, госпожа, будет мне урок», — поклонился чугун. «Ну не прелесть ли?» — рассмеялась Иштар. «Хороший мальчик. Стелла, ты какое белье носишь?» «Предпочитаю красное, госпожа». «Огонь, девка! Отлично! Покажи руку!» Она взяла ее ладонь свою, и на глазах изумленной девушки у нее отрос указательный палец с новеньким розовым ногтем. «Все уже готово!» — нимфа обернулась на наблюдавших за ней людей. «Вы что стоите, уроды? А ну за работу!» Чугун уже держал палаш в другой руке и замахнулся на замешкавшегося человека. «Чугун!» — зазвенел металл. «Все-все, госпожа, молчу!» Из гипермаркета вышли с поклажей. Один из роботов тащил за собой телегу с продовольствием. Остальные, нагруженные по самые брови, шли за телегой. Стелла тащила на себе огромный рюкзак, забитый косметикой. Иштар переоделась в черные лосины и короткий топ с ярким изображением черепа. Поверх она накинула черную кожаную косуху. На ногах у нее были шнурованные сапоги до колена, а в руках тонкая длинная трость с металлическим набалдашником в форме совы. Она пробовала ее со всей силы, влепив чугуну промеж лопаток. Арнольда обвесили всего как елку, но он, не переставая посматривать по сторонам, шел за Иштар. Через полчаса процессия скрылась в портале, ведущем на 122-ю платформу. Оказавшись в безлюдной каменистой пустыне, люди увидели перед собой петляющую широкую тропинку, уходящую вниз на дно глубокого оврага, по обе стороны которого возвышались отвесные стены. Вправо и влево от тропинки простиралась чернота, земля, на которой никто не мог жить. Находиться без вреда для здоровья там можно было не больше 10 минут, после чего начинались галлюцинации, тошнота, головокружение. Заканчивалось все рвотой и потерей сознания. Далее следовала смерть. Остаться в живых можно было только находясь на тропе. До следующего портала на 87-ю платформу можно было пройти не меньше 5 километров. Кластер был чист от зараженных. Если иногда кто и пробегал по нему, то только элита, остальные даже не совались сюда. Встретить на тропе элиту считалось большой редкостью, но иногда все-таки случалось. Иштар была абсолютно спокойна. 3 ликвидатора разнесут на атомы кого хочешь. Впрочем, таких экземпляров, способных разодрать клочья самих роботов, здесь не появлялось никогда. Переход прошел спокойно, и к ним никто не пристал. Группа вышла на 87-ю платформу, оказавшись на середине широкого проспекта, обрамленного уходящими в космос высокими стенами домов. Купол здесь был не ниже, чем на 17-й. Стояла ночь, и над городом мерцал Млечный Путь. Справа у зеркального небоскреба лежал на боку перевернутый и раздавленный автобус. Чуть впереди виднелась цепочка припаркованных автомобилей с продавленными крышами. Казалось, по ним пробежал гигант, расплющив их своим весом. Тут и там что-то дымилось. Слева из-за пожарного гидранта хлестала вода, заливая дорогу. Впереди раздался грозный рык, а за ним рев. «Как долго я этого ждала!» Иштар потянулась всем телом с грацией кошки. «Наконец-то я дома, мама!»